Глава 39. Майор Тишкин. Удивительно, но докричаться до диспетчера башни командиру Уиндера не удалось. И до офицеров связи орбитальных крепостей тоже. Поэтому первые 5 минут после всплытия корабль неподвижно висел на месте, сканируя центральную часть системы и пытаясь обнаружить на радаре следы уничтоживших планету циклопов. «Мне кажется, что вы занимаетесь ерундой». Озверев от непредвиденной задержки, Тишкин ткнул пальцем в голограмму большого тактического экрана рубки и криво усмехнулся. «Если бы тут были циклопы, мы бы увидели сражение. Или на орбите уже не оказалось бы ни одного ключа. Они есть. Все до единого. И боя нет. Значит, с планетой все в порядке». «А почему они не отвечают на запросы?» Задумчиво глядя на метки орбитальных крепостей, поинтересовался капитан Ичигава. «Плевать на причины. Мне надо на Лагос и как можно быстрее. Поэтому давайте шевелиться». «Есть, сэр. Пойдем на форсажи. Хотя что-то они тут с минными полями намудрили». «Меня не интересуют такие подробности, капитан», – чуть было не взвыл Тишкин. «Идем как можно быстрее, ладно?» 12 минут, потребовавшиеся Уиндеру на то, чтобы добраться до планеты и упасть в ее атмосферу, показались майору вечностью. 4 крейсера Министерства юстиции ушли от Ньюпорта на 17 часов раньше него. Поэтому с каждой минутой шансов на то, что их удастся застать сидящими на космодроме, становилось все меньше и меньше. «Только бы они еще были там! Только бы они еще были там!» Повторяя про себя немудреное заклинание, Тишкин смотрел на приближающееся марево облаков и старался не думать о том, что ком генерала Роммеля упорно не отвечает на вызовы. 20 секунд до касания, сэр! Сажусь в 6-й квадрат, ближе не подойти. В воздухе что-то нереальное. 1000 гражданских флайеров, сэр!» – подал голос Ичигава. «Первый раз такое вижу. Кстати, если вы торопитесь, тоже можете идти к шлюзу». «Спасибо, капитан!» – выдохнул майор и вскочил с кресла. Спрыгнув на пластобетон, Тишкин повернулся лицом к штабу базы и обалдело присвистнул. Над огромной толпой, собравшейся возле башни, неподвижно висело совершенно невообразимое количество флайеров. Рой машин всех цветов и размеров был так велик, что практически упирался в нависшие над космодромом облака, а со стороны Блэквуда к нему непрерывно подлетали все новые и новые точки. Костин, почувствовав, что ком, поставленный на автоматический дозвон, наконец установил соединение, майор замедлил темп бега. «Что за ерунда тут происходит?» «Здравия желаю, господин майор», – отозвался Старлей. «Сегодня на Лагос прибыло 4 крейсера Министерства юстиции с ордерами на арест бригадного генерала Роммеля, майора Волкова, капитана Орловой и капитана Семенова. Узнав об этом, население планеты заблокировало их машины и не позволяет им улететь». Слушая объяснение своего подчиненного, Тишкин периодически ловил себя на мысли, что все происходящее – горячечный бред. Ибо в реальной жизни всего рассказанного старшим лейтенантом произойти просто не могло. Однако было. Бунт начался с размещения в Галанете коротенького сообщения о планируемом аресте демонов. Причем автором головидео был сын хозяина гнутой подковы Том Чейз. Буквально через 10 минут после появления этого сообщения в Галанете более 80% школьников, находившихся в школах дневной половины Лагоса, покинули свои учебные заведения и, воспользовавшись общественным транспортом и такси, устремились к космодрому. Трудно сказать как, но пройдя мимо несущих службу часовых, 4 сотни детей оказались на летном поле и, добравшись до кораблей законников, демонстративно устроились под их дюзами. Практически одновременно с этим взбунтовался 6-й флот. Командир одного из МЗ-шек связался с дежурным офицером связи крейсера Министерства юстиции и сообщил, что отказывается пропускать мимо МОВок их корабли и что из программы «Свой-чужой», висящих вокруг Лагоса минных полей, удалены метки всех 4 их машин. Официальной причиной такого отказа послужило недавнее объявление оранжевого кода и запрет на полеты гражданских машин и в системе, и за ее пределы. Отменить приказ командующего ВКС законники, естественно, не смогли. Поэтому устроили безобразный скандал, на который ни командир МЗ-шки, ни появившийся в канале командующий флотом генерал Ридли, не отреагировали. 5 минутами позже на планету начали садиться патрульные корабли 6-го флота, челноки с командами орбитальных крепостей и рембаз. К моменту, когда над воротами базы появился основной поток гражданских машин, там не оказалось ни одного часового. Весь личный состав гарнизона стоял вокруг крейсеров Министерства юстиции и требовал освобождения арестованных демонов. А что, законники так вот просто стояли и смотрели? Ну, как дети забираются под их корабли, как собирается толпа, как над их крейсерами зависают блокирующие взлет флайеры, удивленно перебил подчиненного Тишкин. Нет, сэр, немного виновато отозвался Старлей. Как только первые детишки полезли под дюзы, они послали к ним своих спецов. Ну, мы как раз были рядом и вмешались. Мы это кто? Поинтересовался майор. Мы это я, дежурная смена. И 1,5 десятка демонов первой и второй очереди, сэр. Запираться Костин не стал. Я понимаю, что превысил свои полномочия, но считаю, что арестовывать этих ребят гораздо большее преступление, чем те, которые им инкриминируют. Вы готовы пойти под трибунал? Криво ухмыльнулся Тишкин. Так точно, сэр. Тогда выражаю вам благодарность. Рассказывайте дальше. Сообразив, что пока ни трибунала, ни отстранения от выполнения служебных обязанностей не намечается, Костин заулыбался. В настоящее время на базу прибыло более 12 миллионов человек. В радиусе 10 километров от входа сплошной ковер из брошенных как попало флайеров. Те, кто решил не садиться, висят над космодромом. По оценке текущего трафика в ближайшие 4 часа, здесь соберется еще как минимум столько же. По приказу генерала Ридли начато развертывание полевых лагерей со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, к процессу обеспечения нормального пребывания на космодроме такого количества людей уже подключилась мэрия Блэквуда и столичное управление полиции. Кстати, с минуты на минуту ожидается прибытие президента. А вы далеко от штаба, сэр? Подхожу ко второму посадочному квадрату. «Боюсь поднять флайер, чтобы вас подобрать, я не смогу», – мотнув головой куда-то вверх, вздохнул Костин. «Так что вам придется пробиваться сквозь толпу самостоятельно. Ловите пеленг, сэр!» Удивительно, но проделать 3/4 пути до крейсеров Министерства юстиции Тишкину удалось без всяких проблем. Несмотря на то, что собравшиеся вокруг них люди пребывали не в лучшем настроении, на отношении друг к другу это не сказывалось. Услышав просьбу подвинуться, большинство делало шаг в сторону, давая возможность майору пройти. И тут же продолжало прерванный на полуслове разговор. Правда, как только над толпой возникла голограмма лица господина Элаи Фаррелла, продвижение Тишкина замедлилось. Люди превратились в слух и перестали реагировать на что-либо, кроме слов обратившегося к народу президента. «Уважаемые жители планеты Лагос! Друзья! Я счастлив, что, несмотря на тяготы и лишения, вызванные непрекращающейся войной с циклопами, вы продолжаете оставаться настоящими людьми, не утратили способности сопереживать и все еще полны чувством благодарности к тем, кто своим потом и кровью закрывает вас от страшного врага». Начало речи, написанное Искином спичрайтером президентского флайера за время, потребовавшееся главе системы на то, чтобы добраться до базы, изобиловала завуалированными комплиментами, лирическими отступлениями и общими фразами. Имеющий неплохое представление о том, что в периоды политических кризисов происходит за кулисами, Тишкин мгновенно сообразил, что аппарат господина Фаррелла тянет время для того, чтобы проанализировать настроение толпы и выдать рекомендации для основной части речи. И слегка напрягся. Это свидетельствовало о том, что глава системы еще не определился со своей позицией. А это могло обернуться катастрофой. Народ, собравшийся на космодроме, не был расположен к компромиссам, разговорам или долгому ожиданию. Все те, кого майор встречал на своем пути, были едины в своем желании добиться освобождения демонов и командующего ВКС. И не собирались отступать. В результате какой-то гнусной инсинуации Министерство юстиции Земной Конфедерации оказалось введено в заблуждение, тем временем вещал президент. И, пытаясь адекватно среагировать на полученную информацию, выдало ордера на арест людей, которых все мы любим и уважаем. Офицеров, защищающих окраину от нашего общего врага. В настоящий момент я не знаю, что именно послужило побудительным мотивом для столь неоднозначного поступка. Но уверен, что профессионалы высочайшего класса, работающие в следственном управлении этого министерства, смогут доказать невиновность защитников Лагоса и в кратчайшие сроки восстановят их в должности и вернут к месту прохождения службы. Костин, мне срочно нужен перехват канала вещания. Ощутив изменения в настроении толпы, заорал Тишкин. Минуты на три. Трансляция головидео с моего кома через машины головизионщиков. Вместо текущей картинки. За 10 секунд до начала перехвата дашь сигнал, ладно? Есть, сэр. Тут же отозвался Старлей. И, подумав, добавил. Сейчас вышлю на ваш пеленг пару десятков своих демонов. На всякий случай. Своих? Это местоимение неприятно резануло ухо. Однако отвлекаться от обдумывания будущей речи майор не стал. И, зайдя в память комма, принялся перекидывать в отдельную папку все необходимые для нее документы, стараясь копировать только самое важное. 10 секунд, сэр!» Кинув взгляд на иконку часов, Тишкин удивленно покачал головой. С поставленной им задачей ребята справились за какие-то 8 минут, походя опустив ниже плинтуса службу безопасности президента. Глубоко вздохнув, Тишкин оглянулся по сторонам, потом посмотрел на устремленные к небу корпуса крейсеров, увидел чуть левее них свой подбородок и рывком поднял ком на уровень своего лица. «Здравствуйте, дамы, господа и лично господин президент! Я офицер 4-го отдела СО ВКС, один из тех, кто занимается обеспечением безопасности проекта «Демон». Прошу прощения за то, что прервал эту речь, но считаю своим долгом донести до вас крайне важную информацию. У меня есть доказательства того, что обвинения против генерала Роммеля, майора Волкова и капитана Семенова и Орловой сфабрикованы, и что справедливого суда над ними не будет. В общем, я намерен вас с ними ознакомить. Отзовите своих людей, господин президент. Увидев, как от башни, сминая гражданские машины, взмывают в небо флайеры службы безопасности главы системы, вздохнул Тишкин. «В данный момент возле меня порядка 20 демонов. Стычка между ними и вашими офицерами ни к чему хорошему не приведет». Кем-кем? А дураком Илая Фаррелл не был. Не прошло и 10 секунд, как флайеры зависли в воздухе, однако обратно не опустились. «Плевать», вспомнив о снайперах, подумал Тишкин. Но на всякий случай заставил себя сесть на пластобетон, так, чтобы оказаться за спинами окруживших его ребят и иметь возможность договорить. Какое-то время у меня есть. Итак, документы с сайта председателя комиссии присоединившихся систем вы все наверняка уже видели. Однако некоторые их фрагменты я бы хотел показать вам еще раз. Увеличив нужный участок текста, майор вывесил его чуть ниже своего лица и поинтересовался. Если я не ошибаюсь, презумпцию невиновности у нас еще никто не отменял. Так откуда тут взялись так называемые предполагаемые сроки заключения? Ошибка юристов? Увы, нет. Это приговор, принятый до судебного рассмотрения. Кстати, эти сроки касаются только генералов Харитонова и Роммеля. Демонов ждет нечто другое. Смотрите, этого документа на сайте не было. И не может быть, он имеет самый высший гриф секретности в конфедерации. Безусловно, я понимаю степень взятой на себя ответственности и знаю, что за свой поступок буду вынужден ответить по всей строгости закона. Но промолчать не могу. Смотрите сами. В нем сказано, что все 3 демона будут приговорены к наказанию, которое признано негуманным еще 24 года тому назад. И в настоящий момент в Уголовном кодексе Конфедерации отсутствует психокоррекция 3-й степени. За что? За то, что они защищали вас от циклопов? За то, что все вы еще живы? За то, что ваша планета не превратилась в очередной мир, заселенный циклопами? Я не знаю, кому это выгодно, но... Господин майор, покажите и вот это головидео, пожалуйста. возникший ниоткуда Томми Чейз вцепился в палец майора и изо всех сил принялся за него трясти. «Одну секундочку, господа!» Вспомнив о том, что сделал этот мальчишка для того, чтобы Роммель и демоны не улетели с Лагоса, Тишкин повернул камеру на паренька. «Что у тебя там, Томми?» «Головидео, которое я смонтировал сам!» Срывающимся голосом затараторил мальчишка. И, дождавшись момента, когда над толпой появится изображение стоящего на пластобетоне Кречета, возле стояночной опоры которого обессиленно сидело два человека, прокомментировал. «Это майор Волков и капитан Ирина Орлова. После одного из боев с циклопами. Спят. До их казармы меньше 100 метров. Но дойти до нее они просто не смогли, так как устали. А вот это лицо большого демона после 3 суток тренировок с молодежью. Тут капитан Семенов, переживающий гибель лейтенанта Рики Конти. Капитан Орлова после боя, в котором циклопы устроили им ловушку и в котором чуть не погибли все демоны без исключения». Кое-как смонтированные мальчишкой куски записей показывали ту жизнь подразделения, о которой обыватели не знали. Причем кроме лиц демонов в них не было практически ничего. Ни боев, ни взлетов, ни посадок. Однако буквально каждая показываемая в ролике картина вызывала в собравшейся на космодроме толпе бурю эмоций. Демон, отключившийся во время ужина и спящий с ложкой в руке. Демон, пытающийся смыть с лица потеки крови из носа и ушей. Демон с бокалом в руке, с закушенной губой и со слезами на глазах. Записи касались не только войны. Монтируя ролик, мальчишка явно пытался показать чувства, переживаемые этими парнями и девушками. И это у него получилось просто замечательно. Глядя, с какой любовью Вильямс смотрит на сидящую у нее на коленях девочку, толпа вздыхала. Когда голограмма демонстрировала поцелуй Волкова и Орловой, на лицах стоящих вокруг Тишкина людей появились улыбки. А при виде Шварца, ожесточенно жестикулирующего перед толпой восторженно пожирающих его глазами школьников, в толпе раздались короткие смешки. «Они не такие, как мы!» Дождавшись завершения ролика, заговорил Томми. «Они лучше! И не потому, что быстрее, сильнее и выносливее, это как раз ерунда! Просто каждый из них живет на износ, словно в последнюю минуту! И не ради себя, а для того, чтобы у меня и моих одноклассников было будущее! Поэтому я умру, но не дам их отсюда увести, и тем более не позволю эту, как ее, психо... что-то там!» Поняв, что забыл термин, мальчишка густо покраснел. «Пожалуй, этот ролик весомее, чем все те документы, которые я привез с Ньюпорта», повернув камеру Кома к себе, сказал Тишкин. «Добавлю только одно. И я, и мои подчиненные присоединяемся к мнению этого парня, не побоявшегося залезть под дюзы крейсера». «Разрешите сказать пару слов, господин майор?» Бледный от бешенства капитан Вильямс, возникшая прямо перед лицом Тишкина, ткнула пальцем в его ком. «Да, конечно». «Спасибо», развернув камеру к себе так, что майор чуть не лишился руки, Элен хмуро посмотрела куда-то сквозь нее. «Психокоррекция, значит? Ну что ж, тогда, господа законники, я уверена, что вы меня слышите. Представляться не буду. Кто я, догадаетесь сами. Выражусь коротко и ясно. У вас есть 10 минут на то, чтобы с почетом проводить арестованных к входному шлюзу. На 11-й минуте подразделение «Демон» разберет ваши корыта на запчасти и закатает вас в пластобетон живьем. У меня все». Как только Вильямс вышла из кадра, Тишкин повернул ком к себе и, слегка отойдя от такого экспрессивного заявления Элен, постарался сгладить произведенный им эффект. «Еще раз прошу прощения за то, что мы перехватили сигнал. Возвращаю вам слово, господин президент». Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза.